значит, вы боитесь? Продолжал я не щадить его. У Сталина бешено сверкнули и сразу просветлели глаза. Сдержался. Положив бритву, всем корпусом повернулся ко мне, произнес вполне осмысленно, рассудительно, даже с юмором. Нет, я не боюсь. Но для дуэли мне требуется разрешение Центрального комитета партии. Могут не дать. Надежная защита. Но что же мне делать? Пожал плечами Сталин. Разговор явно заинтересовал его. Сесть к столу и написать вашей жене в Ленинград теплое, хорошее письмо. Сообщите Надежде Сергеевне, что намерены приехать за ней. А чему я должен первым? Она ушла сама, увезла грудного ребенка. Мы мужчины, Иосиф Виссарионович. И вообще, первый шаг к примирению всегда делает тот, кто умней. Разве что так. В голосе Сталина звучало явное облегчение. Но мне трудно писать. Лучше я позвоню ей. Скажу, что сам приеду за ними. Как хотите. Однако сегодня я вас никуда не пущу, а на завтра вызову сюда врача. Какого врача? Не понял он. Невропатолога. Жестко сказал я. Владимира Михайловича Бехтерева. Он крупнейший специалист. Сталин сразу как-то обмяк. Под моим требовательным взглядом бессильно повисли вдоль туловища руки. Произнес сдавленно. Пусть осмотрит дома. Но не сейчас. А когда вернется Надежда? Тогда я буду чувствовать тебя лучше. На то мы порешили. Через несколько дней жена Иосифа Виссарионовича возвратилась в Москву, и в их семье на некоторое время восстановилось относительное спокойствие, но лишь на некоторое. Трудно, невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу 20-х годов и обостривший самые скверные его черты, если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни. Много сил, нервов, душевной энергии расходовал он на работу. И ему, человеку впечатлительному, замкнутому, очень нужен был домашний уют, теплая семейная атмосфера, где он мог бы сбросить напряжение, получить разрядку. Сталин очень стремился к этому, хотел иметь надежный семейный очаг и не просто красивую жену, а верного единомышленника и ласковую добрую хозяйку. Это ведь очень важно, когда есть надежный тыл, где можно успокоиться, восстановить силы. Особенно, когда тебе уже под 50. Но ничего подобного у Иосифа Виссарионовича не имелось. Дома не получал он ни радости, ни вдохновения. Одна лишь дополнительная нервотрепка. И чем дальше, тем сильнее. О своей первой жене, о Екатерине Сванидзе, скончавшийся в 22 года от брюшного тифа, вспоминать он не любил. Если говорил о ней, то с оттенком уважения, но не больше. Сожаления о ее ранней кончине, горечи утраты, этого не было. И к сыну Якову Джугашвили относился с удивительным равнодушием, несвойственным грузинам, которые обычно очень любят своих близких, особенно детей, а уж мальчиков-наследников тем паче. Причина тут вот какая. Родился Яков в 1907 году, сразу после первой неудачной революции, самое трудное для Сталина время.